Поручик выходил из кабинета не без некоторого смущения. Лунин напомнил ему непомянутого бульдога, а воплощенный кошмар его красного коллеги, крокодилу, худую, злющую от голода и необыкновенно цепкую. Такой действительно не отпустит, станет рвать до результата. Разговор временами подходил к опасному краю. Сшивая своего голема, доктор Франкенштейн старался держать его подальше от Южного фронта, где воевал сам, а посему отправил на польский, как раз туда, где комиссарил Лунин. Теперь ложь становилась опасной. Документы не вызывали сомнений, однако розыск живых свидетелей был для члена ЦКК несложным делом. Молодой комиссар был прав. Ветер в Центральном комитете крепчал. Однако отступаться от задуманного поручик все же не собирался. Он тоже не признавал гнилые компромиссы.